что он наговорит нам на пленку. Ведь мы не можем использовать то, что знаем сейчас, чтобы его уличить. Нам нужен союзник. Тот, кто мог бы разоблачить его вместо нас. И кто этот союзник? Вигдис Албу. Ага. А каким образом? Если Арне Албу действительно ей изменял, то шансы, что она досконально разберется в этом деле, достаточно велики. Равно как и что она непременно добудет необходимую нам информацию. А мы ведь знаем еще кое-что, чтобы ей помочь. Халворсон вывернул зеркало заднего вида так, чтобы фары трейлера, который теперь повис у них на хвосте, не слепили его. Харри, ты и вправду считаешь, что это достойный способ? Нет. Знаешь, что такое анаграмма? Понятия не имею. Игра в буквы и слоги. Например, слово, которое сначала и с конца читается одинаково. Посмотри в боковое зеркальце на трейлер, который едет за нами. Амо-рома. С какого бы конца ты это ни прочел, получится одно и то же. Халворсон хотел было что-то сказать, однако передумал и лишь укоризненно покачал головой. «Отвези меня к Шродеру», — попросил Харри. В душной атмосфере зала витали запахи пота, табачного дыма, промокшей одежды и громкие голоса посетителей, требовавших принести еще пиво. Беата Леон облюбовала себе тот же столик, что и Эуне. Заметить ее здесь было так же трудно, как зебру в коровнике. «Долго ждешь?» — спросил Харри. «Не очень», — солгала она. Перед ней стояла, очевидно, нетронутая пол-литровая кружка пива с уже давно успевшей осесть пеной. Проследив взгляд Харри, девушка подняла пиво с таким видом, будто выполняла долг. «Пить здесь вовсе не обязательно», — заметил Харри и привычно переглянулся с Майей. «Впечатление бывает обманчивым». «В общем, не такая уж это гадость», — сказала Беата, пригубив пиво. «Отец обычно говорил, что не доверяет людям, которые не пьют пиво». На столике перед Харри возникли кофейник и чашка. Беата густо покраснела. «Раньше я обычно пил пиво», — сказал Харри, — «но вынужден был завязать». Беата пристально разглядывала скатерть. «Это единственный недостаток, от которого я избавился», — продолжал Харри. «Я курю, обманываю, и я очень мстительный». Он поднял свою чашку, как будто собирался чокнуться с ней. «А у тебя какие недостатки, Лен? Кроме того, что ты помешана на видео и помнишь все лица, которые когда-либо видела». «Их не так уж и много». Девушка в ответ отсалютовала своей кружкой. «Если не считать сатыздальской трясучки». «Что-то серьезное?» «Довольно серьезное. На самом деле это болезнь Хантингтона. Передается по наследству и весьма распространена в долине Сатыздаль». «Почему именно там?» «Ну, это тесная долина в окружении высоких гор, вдалеке от людных мест». «Понятно. Мои отец и мать оба родом из Сатыздаля. И поначалу мать не хотела выходить за отца, поскольку у его тетки была сатыздальская трясучка. Иногда у нее внезапно случались судороги, начинала дергаться рука. Люди старались держаться от нее подальше». «А у тебя это когда проявилось?» Беата улыбнулась. «Когда я была маленькой, отец часто подразнивал этим маму. Порой мы с ним в шутку дрались. Я старалась как могла и лупила так сильно, что он говорил, будто у меня сатыздальская трясучка. Я считала все это весьма забавным. Мне хотелось, чтобы у меня была сатыздальская трясучка. Но однажды мать рассказала мне, что от болезни Хантингтона люди умирают». Она задумчиво покрутила в руках свою кружку. «А летом того же года я узнала, что такое смерть». Харри кивнул военному моряку за соседним столиком и, не дождавшись ответного приветствия, пару раз осторожно кашлянул. «А ты как? Тоже мстительная?» Девушка недоуменно вскинула глаза. «Что ты имеешь в виду?» Харри пожал плечами. «Посмотри вокруг. Люди ведь без этого жить не могут. Всеми в этом мире движут два чувства — месть и расплата. И мальчишкой, над которым насмехаются в школе, а он потом вырастает и становится мультимиллионером, и грабителем банков, который считает, что общество его чем-то обделило. Взгляни хотя бы на нас. Пылающее жаждой мести общество, облекающее свои намерения в форму холодного рационального воздаяния. Вот она, наша с тобой профессия». «Что ж, вполне возможно», — сказала она, старательно пряча глаза.